Глава третья. Креативная личность. Чтобы стать креативной, творческой личностью, человек должен усвоить всю систему, благодаря которой креативность становится возможна. Какими качествами должен обладать человек, который на это способен? Ответить на этот вопрос очень нелегко. Творческие люди примечательны своим умением приспосабливаться практически к любой ситуации и использовать почти любые подручные средства для достижения своей цели. На худой конец, можно считать это их отличительной чертой. Мы ведь и впрямь не можем составить список характеристик, которыми должен располагать человек, способный произвести на свет нечто новое и имеющее ценность. Глава Citicorp Джон Рид немало думал о подобных вещах, и то, что он говорит о представителях бизнеса, можно отнести к творческим людям, представляющим любую другую сферу. По работе я знаю ребят, возглавляющих 50 или 100 лучших компаний страны, то есть информации у меня хватает. К конкретной области промышленности это отношение не имеет. Забавно, что все прочие люди думают, будто бизнесмены похожи один на другого, хотя на самом деле у каждого из них свой собственный стиль, подход, личностные характеристики и все прочее. Нет никакой общей для всех нормы ни в чем, разве что успешность в бизнесе. Тип личности, стиль. Кто-то слишком много пьет, кто-то бегает за каждой юбкой, кто-то консервативен и ничем подобным не занимается. Есть люди очень серьезные, трудоголики. Есть просто удивительно, насколько разный стиль у всех этих людей. Вам платят за то, чтобы вы руководили компанией и тщательно следят за результатом вашей работы. Но ничего общего во всех прочих областях между этими людьми нет. Выполнять поставленную перед ними задачу можно тысячи разных способов. Единого шаблона не существует, а личный стиль у каждого свой и очень отличный от остальных. И отрасль тут, опять-таки, совершенно ни при чем. То же самое можно сказать и об ученых. Неважно, какие именно черты характера позволяют делать важные открытия, лишь бы вы только играли по правилам. Или о художниках. Можете быть жизнерадостным экстравертом, как Рафаэль, или угрюмым интровертом, как Микеланджело. Главное в том, насколько высоко оценивают ваши работы. Все верно, все так. И все же есть в этом что-то унылое. В конце концов, утверждение, что творческим человека делает его творческое начало, отдает тавтологии. Можно ли ответить на этот вопрос более адекватно? Никаких веских доводов и тем более доказательств у нас нет, но мы могли бы сделать несколько достаточно серьезных и обоснованных предположений. Самой первой характеристикой, которая способствует развитию творческого начала, вероятно, можно считать генетическую предрасположенность к данной сфере. Можно предположить, что человек, нервная система которого более тонко чувствует свет и цвет, скорее станет живописцем, а у обладателя врожденного абсолютного слуха хорошо пойдет музыка. Имея преимущество, каждый в своей сфере, они сильнее заинтересуются нотами и цветом, больше узнают о них, и, таким образом, им будет легче создать нечто новое в музыке или в живописи. С другой стороны, сенсорное преимущество отнюдь не является обязательным условием. Эль Греко страдал заболеванием зрительного нерва, а Бетховен на момент написания ряда величайших своих симфоний был почти полностью лишен слуха. Пусть считается, что большинство ученых рано начали проявлять интерес к цифрам и экспериментам, но уровень креативности, которого они достигли, очень слабо связан с их одаренностью в детском возрасте. Впрочем, преимущество в сенсорной области может быть связано с развитием раннего интереса к сфере, а интерес этот, безусловно, является важной составляющей креативности. Физик Джон Уиллер вспоминает, что ему были интересны механизмы в игрушках, стрелялки с резинками, конструкторы, игрушечные железные дороги, электрические лампочки, выключатели, звонки. Его отец, библиотекарь, частенько брал сына в университет штата Нью-Йорк и оставлял Джона в библиотеке. Джон был совершенно очарован пишущими машинками и другими механизмами, в особенности ручными калькуляторами. «Нажимаете клавишу, поворачиваете ручку. Но что же происходит там внутри? Вот что мне нестерпимо хотелось знать». В 12 лет он собрал примитивный калькулятор с шестеренками, вырезанными из дерева. Не имея солидного запаса любопытства, любознательности и интереса к тому, как в мире все устроено и как оно работает, трудно было бы распознавать интересные проблемы. Открытость новому, живость внимания, постоянно выхватывающего из окружающего мира то одно, то другое событие, очень способствуют распознаванию потенциально новых вещей. У любого творческого человека эти черты выражены очень ярко. Вот как выбирает темы для своих работ историк Натали Дэвис. «Вначале я испытываю сильный интерес к какой-нибудь проблеме. Эта проблема цепляет меня глубоко. В такой момент я еще не знаю, почему именно эта тема вызывает у меня такое любопытство и почти чувственный интерес, и того, что потом она перерастет в целый проект. Мне просто невероятно любопытно. Я думаю, что эту тему очень важно раскопать поглубже. Я даже не осознаю, что я в нее вкладываю, кроме разве что любопытства да удовольствия от работы». В отсутствие подобного интереса человеку трудно было бы настолько глубоко погрузиться в сферу, чтобы достичь ее границ, а потом раздвинуть их. Да, творческое открытие и даже очень весомое творческое открытие можно совершить случайно, не испытывая какого-либо интереса к теме. Но открытия и произведения, требующие напряженной работы длиной в жизнь, в отсутствие интереса и любви к предмету, никогда бы не состоялись. Кроме того, человек должен иметь доступ к сфере. Это в значительной степени является вопросом везения. Наличие состоятельных родителей, доступность хороших школ, наставников и тренеров являются очевидными важными преимуществами. Что толку от выдающегося ума и любопытства, если не имеешь возможности научиться работе в конкретной системе символов? Наличие культурного капитала, по выражению социолога Пьера Бурдье, это величайший ресурс. Те, у кого этот ресурс есть, обеспечивают своим детям такую важную вещь, как среда, наполненная интересными книгами, пробуждающими мысли разговорами, перспективой постоянного обучения, образцами для подражания, наставниками, полезными связями и так далее. Но и здесь удача не является обязательным условием. Порой ребенок пробивает себе дорогу в подходящую ему школу, а его друзья-ровесники остаются за бортом. Когда Манфреду Эйгену было 17 лет, в конце Второй мировой войны он попал в плен, а затем в советский лагерь для военнопленных, потому что за 2 года до того был призван на службу в немецкие ПВО. В 15 лет ему пришлось бросить школу, он не окончил образование, однако твердо намеревался вернуться к изучению наук. Эйген бежал из лагеря для военнопленных и пешком прошел пол Европы, держа курс на Геттинген. Он слышал, что после всех злоключений военных лет там собрались лучшие физики страны. Он добрался до города еще прежде, чем был открыт университет, однако позже был принят в числе первых студентов, несмотря на то, что не имел школьного аттестата. Попав в послевоенную среду преданных науке аскетов, он учился у самых опытных учителей, вращался в обществе таких же пылко увлеченных студентов и быстро шел вперед. Спустя всего несколько лет Эйген получил кандидатскую степень, а в 1967 году стал лауреатом Нобелевской премии. Да, в детстве он мог опираться на солидный культурный капитал своей семьи, людей музыкальных и интеллектуалов. И все же очень немногие из тех, кого судьба вышвырнула из интеллектуальной среды, сумели вернуться в самое сердце этого круга так быстро и целенаправленно, как это сделал Эйген. Не менее важен и доступ к профессиональному сообществу. Бывает, люди обладают неимоверным объемом знаний, однако совершенно не способны общаться с авторитетными коллегами и вследствие этого оказываются незамеченными или остаются на обочине еще в те годы, когда только формируются как специалисты. К примеру, Микеланджело отличался любовью к уединенному образу жизни, однако в молодые годы достаточно долго сотрудничал со старшими представителями дома Медичи и произвел на них впечатление своими способностями и преданностью делу. Исаак Ньютон тоже нелюдим и человек неуживчивый, каким-то образом сумел убедить своего кембриджского наставника в том, что заслуживает пожизненной стипендии от университета. И за счет этого многие годы мог работать, не отвлекаясь на общение с людьми. Человеку неизвестному, незамеченному авторитетами понадобится огромное количество времени и сил на то, чтобы создать что-то, что будет признано его творческим успехом. Такой человек может не иметь возможности получать свежую информацию или работать по специальности. Если же он все-таки создаст нечто новое, его труд скорее будет незамечен или высмеян. В научном мире очень важно попасть в правильный университет. Тот, в котором производится большинство выдающихся исследований, где оборудуют самые лучшие лаборатории и куда приглашают самых видных ученых. Джордж Стиглер называет это «снежным комом». Выдающийся ученый получает финансирование, проводит замечательные исследования, привлекает тем самым других ученых, к нему приходят лучшие студенты. И так до тех пор, пока не будет достигнута критическая масса, в результате чего университет станет крайне привлекателен для любого молодого специалиста, входящего в данную область. В искусстве привлекательность такого места связана в первую очередь с его местонахождением в таких центрах притяжения, как Нью-Йорк, где расположены крупнейшие галереи и живут крупнейшие коллекционеры. Столетия назад подающие надежды молодые художники знали, что за признанием им следует ехать в Париж. Сегодня они считают, что единственный шанс быть замеченным – это угодить на растерзание манхэттенским критикам. Вы можете писать прекрасные картины в Алабаме или Северной Дакоте, но их все равно никто не заметит, не оценит и не запомнит, если они не будут отмечены похвалой критиков, коллекционеров и прочих законодателей мод данного сообщества. Работы Евы Цайзель были замечены художественным Бомондом после того, как ее керамику выставили в Музее современного искусства. То же самое происходит и в других областях. Майкл Сноу 10 лет провел в Нью-Йорке, прежде чем ему удалось пробиться в джазовое сообщество. А писателям приходится искать выходы на нью-йоркских агентов и издателей. Доступ к сообществу, как правило, серьезно ограничен. Претенденту приходится преодолеть множество преград и узких мест. Писатели, которые хотят привлечь внимание редактора и заставить его прочесть свою повесть, должны обойти не одну тысячу таких же писателей, присылающих в издательство свои рукописи. У редактора же, даже если он утруждает себя чтением самотека, на знакомство с каждой есть не более нескольких минут. Можно попросить литературного агента, чтобы рукопись отправил он, однако пробиться к хорошему литературному агенту ничуть не легче. Из-за всех этих ограничений доступ к сообществу зачастую зависит от удачи или таких не имеющих отношения к креативности факторов, как наличие хороших связей. На некоторые факультеты хороших университетов конкурс абитуриентов так велик, а аттестаты у многих из них так безупречны, что отсортировать поступающих каким-либо разумным способом бывает непросто. Отсюда известная шутка о том, что приемная комиссия просто бросает ворох заявлений в лестничный пролет, а потом смотрит, чьи заявления улетели дальше всех, и принимает тех, кому они принадлежат. 10 направлений комплексности. Доступ к сфере и доступ к профессиональному сообществу – это очень важные факторы. Но когда же речь наконец пойдет о реальных качествах творческого человека? Когда уже будет самое интересное? Про смятение души, мечты о несбыточном, муки и экстаз творения. Лично я не убежден, что следует глубоко заглядывать в душу творческого человека, потому что не уверен, что об этом можно достаточно много сказать. Ведь креативность является свойством сложной системы и не может быть объяснена только одним ее компонентом. Личность человека, которому предстоит творить, должна приспособиться к конкретной сфере, к условиям конкретного сообщества. А эти факторы различаются в зависимости от эпохи и, собственно, сферы. В 1550 году Джорджо Вазари с горечью заметил, что итальянские художники и скульпторы нового поколения вовсе не похожи на своих предшественников, мастеров раннего Ренессанса. «Они буйствуют, они безумны», писал добропорядочный Вазари, в то время как предшествовавшее поколение было куда лучше, спокойнее и разумнее. Можно предположить, что Вазари имел в виду художников, усвоивших идеологию маньеризма, стиля, основоположником которого уже в конце своего долгого творческого пути стал Микеланджело. Для маньеризма были характерны причудливые позы и размашистые движения персонажей. Появись этот стиль на 100 лет раньше, его сочли бы уродством, а художников-маньеристов осудили бы. Но прошло несколько сот лет, и на самом пике романтического периода художников самую малость безумных и буйных уже не воспринимали чересчур болезненно, потому что подобные качества были признаны неотделимыми от творческой натуры. В 1960-е годы, в эпоху воцарения абстрактного экспрессионизма, учителя видели творческий потенциал в самых угрюмых, замкнутых и нелюдимых своих студентах. Таких поощряли, таким присуждали премии и стипендии. К сожалению, когда такой студент покидал учебное заведение и начинал делать карьеру в мире искусства, обнаруживалось, что на нелюдимости далеко не уедешь. Чтобы добиться внимания галеристов и критиков, нужно было закатывать безумные вечеринки, мелькать тут и там, быть на слуху. Следствием этого стало выбывание огромного числа художников-интровертов. Большинство из них не сумели удержаться и окончили свои дни преподавателями рисования в захолустных колледжах или продавцами подержанных автомобилей в Нью-Джерси. На смену абстрактным экспрессионистам пришел Уорхол и ему подобные. Молодые, рассудительные, умные, беззаботные художники, излучавшие ауру креативности. Впрочем, и они царили недолго. Заметим, что для того, чтобы стать творческой личностью, еще недостаточно надеть ту или иную личину. Можно творить и жить как монах, а можно творить, пускаясь во все тяжкие. Микеланджело не слишком любил женщин, а Пикассо менял их как перчатки. Но оба при этом изменили сферу живописи, хотя не имели между собой ничего общего. Так что же, не существует таких черт личности, которые отличали бы творческих людей от всех остальных? Если бы мне нужно было описать такое отличие одним словом, я сказал бы, что это слово комплексность. Творческие люди в своем мышлении и поведении демонстрируют тенденции, которые, как правило, не сочетаются у большинства людей. Творческие люди в своем мышлении и поведении демонстрируют тенденции, которые, как правило, не сочетаются у большинства людей. Творческий человек сочетает в себе противоречащие друг другу крайности. Он не индивидуальность, он множество. Как белый цвет состоит из всех цветов спектра, так и творческий человек содержит в себе все варианты человеческих качеств сразу. Эти качества присутствуют в каждом человеке, однако нас, как правило, учат развивать лишь одну составляющую каждой противоречивой пары. мы можем пестовать агрессивную и конкурентную часть своей личности, отбрасывая или подавляя заботливость и склонность к сотрудничеству. Творческий же человек скорее будет и агрессивен, и готов к сотрудничеству одновременно или в разное время, в зависимости от ситуации. Комплексная личность позволяет ему демонстрировать весь спектр характеристик, потенциально присущих любому человеческому существу, однако часто атрофирующихся, потому что мы считаем, будто одна крайность в этом деле хороша, а другая – плоха. У творческого человека много общего с тем, что швейцарский психоаналитик Карл Юнг называл зрелой личностью. Юнг тоже считал, что у каждого из наших достоинств есть подавленная темная сторона, которую большинство людей не желает признавать. Самому пунктуальному человеку может хотеться спонтанности, покорный может мечтать о доминировании. Не признав эти тени, мы не можем обрести целостность и ощутить удовлетворение. И все же мы не признаем их, отталкиваем, продолжаем бороться сами с собой и пытаемся натянуть на себя образ, искажающий нашу истинную суть. Комплексная личность не бывает нейтральной или средненькой. Ее нельзя назвать серединой между двумя крайностями. Комплексную личность нельзя описать как ни рыба, ни мясо, как лишенную и излишней конкурентности, и излишней готовности к сотрудничеству. Вернее будет сказать, что такой человек способен при необходимости переходить от одной крайности к другой. Центр этой шкалы, золотая середина, это, пожалуй, точка, в которой совершается выбор или, как любят выражаться программисты, установка по умолчанию. Однако творческий человек наверняка знаком с обоими концами шкалы и способен перемещаться с одного на другой с равной интенсивностью и не испытывая внутреннего конфликта. Было бы, наверное, проще всего проиллюстрировать этот вывод на примере 10 пар, однозначно противоречащих друг другу черт, которые равно присущи подобным людям и диалектически интегрированы друг с другом. Первое. Творческий человек обладает огромным запасом физической энергии, однако часто бывает спокоен и расслаблен. Он подолгу работает, демонстрируя высочайшую концентрацию, однако распространяет вокруг себя ауру свежести и энтузиазма. Это говорит о выдающейся физической крепости, врожденном ценном качестве. При этом удивительно, что люди в возрасте 70-80 лет, излучающие энергию и здоровье, часто вспоминают, что детство их было наполнено болезнями. Хайнц Майер Лейбниц был на многие месяцы прикован к постели, когда лечился в горном санатории от заболевания легких. Дьорт Фалуди в детстве часто болел. Много болел и психолог Дональд Кэмпбелл. Специалист по анализу общественного мнения Элизабет Ноэль Нойман, по мнению врача, не имела шансов выжить. Однако гомеопатическое лечение так ей помогло, что сегодня, 30 лет спустя, она работает так, как не смогли бы и 4 человека вдвое ее младше. Создается впечатление, что эти люди вырабатывают внутреннюю энергию, причем больше за счет собственной целеустремленности, чем благодаря хорошей наследственности. Хотя, впрочем, некоторые респонденты, например, Лайнус Полинг, в качестве причины своих успехов назвали хорошие гены. Однако все это не значит, что творческий человек гиперактивен, всегда готов к подвигу и ни на секунду не останавливается. Творческие люди часто отдыхают и много спят. Важно отметить, что они контролируют свою энергию сами, не полагаясь на календарь, часы или навязанное извне расписание. Когда нужно, они фокусируют свои силы, словно лазерный луч. Когда не нужно, немедленно переходят в режим подзарядки. Они считают, что для успешной работы важно чередовать периоды активности и безделья или размышлений. Они не наследуют этот биоритм вместе с генами, а усваивают путем проб и ошибок, как стратегию достижения собственных целей. Забавный пример такого рода приводит Робертсон Дэвис. «О, это мне напомнило об одной вещи. Мне всегда казалось, что она для меня очень важна, хотя, конечно, с виду это глупость и совершенно тривиальное дело. Я, понимаете, всегда сплю после обеда. Это у меня от отца. Как-то раз я сказал ему: «Послушай, ты добился такого успеха в жизни. Мальчишка эмигрировал в Канаду, ничего не имел, но в итоге добился всего. Как-то у тебя получилось?» А он мне ответил: «Да понимаешь, я всегда стремился быть сам себе хозяином, потому что больше всего мне хотелось каждый день спать после обеда». Я тогда подумал: ну и странная же у него была мечта. Но странная или нет, отец всегда спал 20 минут после обеда. И я так делаю тоже. По-моему, это очень важно. Если не позволять жизни тащить вас куда ей вздумается, то и удовольствия вы от нее получите больше». Одним из проявлений энергии является сексуальность. В этом отношении творческие люди тоже демонстрируют весьма парадоксальные черты. По всей видимости, они отличаются довольно сильно выраженным эросом или энергией либидо, которая в некоторых случаях трансформируется в сексуальность. В то же время им свойственна эдакая спартанская воздержанность, а воздержание нередко идет рука об руку с выдающимися достижениями. Без эроса им было бы трудно проявлять жизненную энергию. В отсутствие же ограничений эта энергия легко могла бы быть растрачена впустую. Второе. Творческие личности, как правило, проницательны, однако в то же время наивны. Степень их проницательности, впрочем, находится под вопросом. Можно предположить, что у людей, совершающих творческие прорывы, высок, как его называют психологи, фактор G – общий интеллект. Однако не стоит всерьез воспринимать книжки с психологическими тестами, на полях которых пишут, что у Джона Стюарта Миллса IQ равнялся 170, а у Моцарта – 135. Если бы их кто-то и протестировал, у них могли бы быть весьма высокие показатели. А может быть и нет. А сколько детей, живших в 18 веке, могли бы показать еще более высокие результаты, однако так и не совершили ничего примечательного? Самое первое лонгитюдное исследование высоких умственных способностей, начатое в 1921 году психологом Льюисом Терманом из Стэнфордского университета, довольно однозначно указывает на то, что дети с высоким IQ успешны в дальнейшей жизни. Однако после какого-то предела IQ перестает коррелировать с серьезными жизненными успехами. Более поздние исследования указывают на то, что границей можно считать примерно 120 баллов. С более низким IQ трудно заниматься творческой работой. Однако более высокий IQ не обязательно означает более высокую креативность. Отрицательная корреляция низкого интеллекта и уровня творческих достижений в объяснениях не нуждается. Однако крайне высокий уровень интеллекта также может стать помехой для творчества. Некоторые обладатели высокого IQ отличаются самодовольством и, будучи уверены в своем интеллектуальном превосходстве, утрачивают любопытство, без которого проблематично достичь чего-либо нового. Человеку с высоким IQ могут так просто даваться усвоение фактов и игры с правилами сфер, что он никогда не испытает желания что-то узнать, в чем-то усомниться, как-то расширить имеющиеся знания. Вероятно, именно поэтому Гёте, в числе прочих, сказал, что важнейшей чертой гения является наивность. Объяснить это противоречие можно и за счет противопоставления мудрости и детскости. Как заметил в своем исследовании видных творческих гениев своего века Говард Гарднер, определенная эмоциональная и умственная незрелость может идти рука об руку с величайшими прозрениями. Тут на ум сразу же приходит Моцарт. Более того, люди, которые привносят в сферу нечто новое и заслуживающее принятия, словно бы способны использовать два противоположных вида мышления: конвергентный и дивергентный. Конвергентное мышление можно оценить с помощью IQ-тестов. Это умение решать правильно сформулированные рациональные проблемы, имеющие один верный ответ. Дивергентное мышление не ориентировано на точные решения. Оно построено на беглости мысли, то есть способности генерировать большое количество идей, гибкости или способности переключаться с одной точки зрения на другую и оригинальности при поиске необычных ассоциаций для идей. Подобные характеристики мышления оцениваются с помощью большинства тестов на творческое мышление, и на их же развитие нацелены разнообразные творческие мастерские. Пожалуй, можно сказать, что в системе, связанной с креативностью, обладатель беглого, гибкого и оригинального мышления скорее окажется способен предложить новую идею. Таким образом, разумно было бы культивировать дивергентное мышление среди сотрудников лабораторий и корпораций. Особенно, если руководство сумеет отобрать и внедрить наиболее подходящие идеи из тех, что будут ими предложены. Однако, тут возникает неодолимое подозрение в том, что на высших уровнях творческих достижений все отнюдь не сводится к созданию чего-то нового. Галилей или Дарвин предложили не так много новых идей, однако те, что были ими высказаны, оказались столь значимы, что изменили всю нашу культуру. Точно так же наши респонденты порой сообщали, что за всю карьеру генерировали лишь 2-3 удачные идеи. Но каждая оказывалась столь плодовита, что на ее тестирование, развитие, уточнение и применение уходила целая жизнь. Дивергентное мышление практически бесполезно в отсутствии навыка отличать годную идею от негодной. А вот для этого уже требуется конвергентное мышление. Манфред Эйген, а вместе с ним и еще несколько ученых, утверждают, что единственное их отличие от менее креативных коллег заключается в том, что они умеют определить, разрешима ли проблема в принципе, и это экономит им огромное количество времени и бережет от фальстартов. Джордж Стиглер особо упоминает важную роль беглости мышления, то есть, с одной стороны, дивергентного мышления, а с другой – умение распознать перспективную задачу. «Я считаю, что у меня хорошая интуиция. Я умею распознавать перспективные задачи и заранее видеть, в каком направлении стоит продолжать работу. Раньше я говорил, пожалуй, это было хвастовство, что у других ученых стоящими оказываются от силы 4% идей, а у меня, наверное, все 80. Третья парадоксальная черта – это комбинация желания играть и дисциплинированности, или ответственности и безответственности. Невозможно отрицать, что легкое отношение к делу вполне типично для людей творческих. Джон Уиллер говорит, что для молодого физика самое главное – это легкость, которая, по-моему, связана с умением получать удовольствие от науки, от того, что делаешь тут и там. Это не склонность к шуткам, но что-то от шутливой легкости в этом качестве есть. Такой человек легко исследует разные идеи. Дэвид Рисман, описывая такую черту, как отстраненная привязанность, благодаря которой он способен проницательно наблюдать за происходящим в обществе, особо отмечает, что он всегда хотел быть одновременно безответственным и ответственным. Однако желание играть даст очень скромные результаты, если не будет уравновешено своей противоположностью – упорством, твердостью, настойчивостью. Для того, чтобы довести новую идею до завершения и преодолеть все препятствия, с которыми неизменно сталкивается творческий человек, нужно много и старательно работать. Когда Ханса Бетти спросили, как он сумел разрешить проблемы физики, благодаря чему и стал знаменит, он ответил с улыбкой. «Для этого нужно всего две вещи. Во-первых, голова. А во-вторых, готовность потратить массу времени на размышления, зная, что с весьма высокой вероятностью ничего из этого не получится». Нина Холтон, скульптуры которой являются продолжением игр ее плодовитого воображения, убеждена в необходимости постоянной работы. Стоит сказать кому-нибудь, что вы скульптор, и тут же слышишь: «Ах, как интересно, как замечательно!» Тогда я обычно спрашиваю: «Что же в этом такого замечательного?» По-моему, скульптор половину времени – каменщик или плотник. Но об этом никто и слышать не желает, потому что все воображают себе только первую, увлекательную половину работы. Но понимаете, как сказал однажды Хрущев, на одном этом далеко не уедешь. Чтобы на свет появилась скульптура, одной идеи мало. Идея что? Она просто сидит себе в голове, и все. Вот потом начинается работа без отдыха. Удастся ли вам воплотить идею в скульптуре? Или у вас получится какая-то ерунда, которая хороша только в студии, пока никто не видит? Оно хоть на что-то будет похоже? Возможно ли это вообще? Вы лично на такое в принципе способны? А какие возьмем материалы? Вторая половина дела – это много, много работы. Вот что такое работа скульптора. Это сочетание прекрасных идей и бесконечной работы руками. Когда Джейкоб Робиноу работает над изобретением, требующим скорее терпения, нежели интуиции, он использует интересную технику замедления. Да, у меня на этот случай есть один фокус. Когда передо мной стоит задача такого рода, когда нужно приложить очень много усилий и работать медленно, я представляю, что меня посадили в тюрьму. Только не смейтесь. А раз я сижу в тюрьме, что мне беспокоиться о времени? Другими словами, понадобится на работу неделя, будет неделя. А чем еще заняться? Мне же еще 20 лет сидеть, понимаете? Так я себя и настраиваю. Потому что иначе говоришь себе: «Господи, оно не работает», и начинаешь делать ошибки. А так тебе совершенно все равно, сколько времени уйдет. Люди всегда хотят знать, сколько времени я трачу на то и это. Если бы я работал на кого-то, получал бы долларов 50, 100 в час. Вот еще. Нужно позабыть обо всем и помнить только о своей задаче. А это у меня получается легко. Обычно я работаю быстро. Но если у меня уходит целый день на то, чтобы что-нибудь проклеить, а потом еще день, чтобы проклеить вторую сторону, меня это совершенно не волнует. Несмотря на легкомысленное впечатление, которое производят многие креативные люди, большинство из них работают по ночам и упорно трудятся там, где человек менее мотивированный давно бы сдался. Вазари в 1550 году писал, что когда художник эпохи Ренессанса Паоло Учелло работал над законами перспективы, он мог целую ночь ходить туда-сюда, бормоча себе под нос: «Какая прекрасная вещь перспектива», пока жена безуспешно звала его ложиться спать. Почти 500 лет спустя физик и изобретатель Франклин Оффнер описывал период, когда он пытался разобраться в работе барабанной перепонки. «Решение могло прийти ко мне глубокой ночью. Когда я только занялся этой самой перепонкой, жена порой встряхивала меня посреди ночи и говорила: „Хватит с тебя этих перепонок, спать пора“». Четвертое. Творческий человек колеблется между воображением и фантазией, с одной стороны, и твердым осознанием реальности, с другой. И то, и другое качество необходимо ему для того, чтобы вырваться из пут настоящего, не утратив при этом связи с прошлым. Альберт Эйнштейн написал однажды, что искусство и наука – это величайшие из созданных человечеством способов бегства от реальности. В каком-то смысле он прав. Великие произведения искусства и великие изобретения требуют, чтобы наше воображение устремилось в мир, не похожий на тот, что нас окружает. Остальное общество частенько смотрит на эти идеи, как на фантазии, не имеющие никакого отношения к реальности. Так оно и есть. Но весь смысл искусства и науки как раз и заключается в том, чтобы выйти за пределы того, что мы считаем реальностью, и создать новую реальность. И это не бегство в страну «Нет-Нетландия». Новая идея становится творчеством тогда, когда мы замечаем ее и рано или поздно понимаем, что при всей своей необычности она верна. Отражением такого двойственного мышления могут быть результаты так называемых проективных тестов, полученные много лет назад. Художники, участники исследований, проходили, например, тест Роршаха или тематически оперцепционный тест. Суть теста в том, что вы должны сочинить историю, опираясь при этом на какие-нибудь неоднозначные стимулы, вроде чернильных клякс или рисунков, в которых можно увидеть практически что угодно. Более творческие художники давали отчетливо более оригинальные ответы, включавшие в себя необычные, яркие и подробные детали. При этом их ответы, в отличие от ответов обычных людей, не были вычурными. Вычурным считается ответ, который при всем желании невозможно увязать с исходным рисунком. Так, например, если клякса отдаленно напоминает бабочку, а вы скажете, что она похожа на подводную лодку, но не сможете указать хоть на какую-то деталь, которая оправдывала бы ваше мнение, ваш ответ сочтут вычурным. Обычные люди редко бывают оригинальны, однако порой оказываются вычурны. Творческие же люди, по-видимому, оригинальны без вычурности. Новизна, которую они видят, берет свое начало в реальном мире. Чаще всего нам кажется, что представители творческих профессий – музыканты, писатели, поэты, художники – склонны к фантазиям, в то время как ученые, политики и бизнесмены являются реалистами. Возможно, в повседневной деятельности так оно и есть. Но когда человек окунается в творческую деятельность, все закономерности сходят на нет. Художник может оказаться ничуть не меньшим реалистом, чем физик, а физик – таким же мечтателем, как художник. Мы, конечно, считаем, что, например, банкиры очень прагматично и здраво могут судить о том, что реально, а что нет. И все же видный финансист Джон Рид может порассказать немало такого, что в корне противоречит этому мнению. Во время интервью он снова и снова возвращается к теме относительности и изменчивости реальности, поскольку считает, что подобный взгляд является необходимым условием творческого отношения к будущему. «Я думаю, что реальности вообще не существует». Существует масса определений понятия «реальность», и надо все время следить за тем, как они изменяются и как все обстоит на самом деле. Понять, что такое реальность, до конца не удастся никому, но можно, по крайней мере, попытаться увидеть всю картину. Значит, нужно смотреть сразу со многих точек зрения. В каждый момент времени существует определенный набор реальностей. Я всегда строю у себя в голове модель происходящего в мире. Поворачиваю эту модель так и эдак, чтобы поглядеть на разные вещи с разных сторон. А потом увидеть, как все это повлияет на наш бизнес, на поведение людей, если хотите. Нет, я не хочу сказать, что в самой середине там пустота. Я просто думаю, что на нее, на реальность, можно смотреть очень по-разному. Сейчас в моей области деятельности залогом успеха банка является показатель отношения капитала к активам. 10 лет назад и концепции-то такой не существовало. Я сам никак не мог понять, каким образом судно-сберегательный кризис повлиял на Конгресс, на законодательство, на промышленность. Мир, в котором я живу сегодня, очень мало похож на мир 10 лет назад, и ценилось тогда совсем не то, что мы считаем важным сегодня. Так и получается, что реальность, по-моему, не то чтобы совсем пустышка, но недалеко от того. Я, как и все люди, медленно воспринимаю новую реальность. А такие вещи знать крайне важно, потому что если ты начинаешь заблуждаться, степеней свободы у тебя становится меньше. Мне пришлось очень постараться, чтобы приспособиться к игре, которая совсем не похожа на ту, что была прежде. Это реальность, и она меняется. Я чертовски хорошо понимаю, что все эти показатели отношения капитала к активам не могут быть сколь-либо надежным и долгосрочным индикатором положения дел, и что лет через пять люди, которые волнуются о стоимости банковских акций, будут думать уже о другом. Успех для меня – это успешное развитие. В этом рассказе о банковском деле явственно звучит сказанное Эйнштейном о науке и искусстве. Идет процесс развития. Сегодняшняя реальность быстро устаревает, и человек должен быть настороже, чтобы уловить грядущие тенденции. В то же время нарождающаяся реальность – не причудливая выдумка, а нечто неизбежно существующее здесь и сейчас. Слова Рида можно было бы счесть плодом воображения размечтавшегося бизнесмена, который слишком много времени проводит в реальном мире. Но ведь его нестандартные взгляды приносят плоды. Недавно Newsweek заявил: «Простим Джону Риду его маленькие радости». За три года, начиная с самых тяжелых времен, он добился прибыли в 425%, которую получат теперь инвесторы, владельцы акций Citicorp. И, как добавил один комментатор, сделанные Ридом 5 лет назад зарубежные инвестиции, которые все считали ошибкой, сегодня превратились в лакомый кусочек. Все осталось по-прежнему, изменились только взгляды. Пишет финансовый эксперт, почти дословно повторяя слова Рида о реальности и рынке. 5. Творческие люди, по всей видимости, являются носителями противоположных качеств и по шкале экстраверсии-интроверсии. Обычно человек либо экстраверт, либо интроверт, либо наслаждается пребыванием в гуще событий, либо предпочитает сидеть и наблюдать за происходящим со стороны. Нужно отметить, что, по данным современных исследований в области психологии, экстраверсия и интроверсия считаются наиболее стабильными свойствами личности, отличающими людей друг от друга и поддающимися точному измерению. Люди же творческие, напротив, могут одновременно демонстрировать как экстравертные, так и интровертные черты. Широко распространенный расхожий образ одинокого гения получил поддержку даже среди опрошенных нами респондентов. В конце концов, для того, чтобы писать, лепить или ставить эксперименты в лаборатории, нужно много времени проводить в одиночестве. Как мы знаем из исследований, объектом которых была одаренная молодежь, подростки, неспособные выносить одиночество, как правило, не развивают имеющиеся у них навыки, поскольку занятия музыкой или математикой подразумевают пребывание в одиночестве, которого они так страшатся. И лишь те тинейджеры, которые способны находиться в одиночестве, в состоянии овладеть символическим содержанием сферы. И все равно творческие личности снова и снова подчеркивают, как важно им встречаться с другими людьми, слушать их, обмениваться идеями, знакомиться с чужими работами и мыслями. Физик Джон Уиллер говорит об этом со своей обычной прямотой. «Если не будешь толкаться среди людей, очень быстро вылетишь прочь. Я всегда говорю так. Нельзя стать кем-то, если рядом нет кого-то еще». Физик Фриман Дайсон в мельчайших подробностях описывает две противоположные фазы своей работы. Указывая на дверь кабинета, он говорит: «Наука – занятие коллективное. Многое зависит от того, открыта эта дверь или закрыта. Когда я занимаюсь наукой, то держу дверь нараспашку. Это, конечно, просто знак такой, но я и впрямь ее не запираю. Все время хочется разговаривать с другими людьми. До какого-то момента вы не прочь прервать работу, потому что сделать что-то интересно можно только когда общаешься с другими людьми. Это командная работа. Все время происходит что-то новое. Надо держаться на уровне и следить за происходящим. Нужно постоянно общаться. А вот когда пишешь, это совсем другое дело. Когда я пишу, дверь кабинета у меня закрыта, и то сквозь нее иногда доносится чересчур много шума. Тогда я ухожу и прячусь в библиотеке. это часть работы для одиночки. Думаю, в этом и заключается основная разница. Но потом, конечно, получаешь очень мощную обратную связь и в результате огромное количество новых контактов. Очень много людей пишут мне письма просто потому, что я пишу книги для широкой общественности. И таким образом я обзавожусь еще более обширным кругом друзей. Это очень расширяет кругозор. Но все это только после того, как я закончу писать. А во время работы – ни-ни. Для Джона Рида смена уединенных размышлений и интенсивной социальной жизни – часть повседневного бытия. Я жаворонок. Встаю каждый день в 5 утра, где-то в 5:30 выхожу из душа и обычно работаю либо дома, либо в офисе. В это время я обычно обдумываю большую часть дел и расставляю приоритеты. Я отлично составляю списки. У меня всегда есть список в 20 листов тех дел, которые надо сделать. Если у меня появляется хотя бы 5 минут свободных, я сажусь и составляю список вещей, о которых нужно будет подумать или которые следует сделать. В офис я обычно добираюсь к 6:30. Где-то до 9:30 или до 10 я стараюсь побыть в тишине. А потом начинается работа с людьми. Председатель компании — это как вождь племени. Всем нужно прийти с тобой поговорить. Даже в таком интимном деле, как искусство, художнику необходимо общаться с другими людьми. Хорошо описывает роль социальной жизни в искусстве Нина Холтон. «Все время сидеть и работать на одном месте просто невозможно. Хочется, чтобы пришел приятель-скульптор, хочется поговорить с ним. Как тебе это? Нужна какая-то обратная связь. Нельзя все время сидеть в одиночестве и никому ничего не показывать. А потом... Когда показываешь сделанное, нужна целая сеть знакомств. Нужно познакомиться с галеристами. Нужно знать тех, кто работает в твоей области и активно работает. Может быть, тебе захочется понять, желаешь ли ты быть частью всего этого или нет, но быть членом этой группы тебе придется все равно. Понимаете? Джейкоб Робиноу с неизменной точностью рассуждает о дилемме, с которой может столкнуться творческий человек. «Помню. Однажды у нас был большой званый вечер, и Гладис, жена, сказала, что я время от времени ухожу в себя. Иными словами, я был так захвачен идеей, над которой работал, так в нее погрузился, что ничего вокруг не замечал и никого не слышал. Такое иногда бывает. Появляется новая мысль. Ты понимаешь, что это отличная мысль, и так над ней задумываешься, что больше ни на что и не смотришь. В такие периоды становишься нелюдимым. Мне очень трудно сохранять объективность. Не знаю. Я люблю общество. Мне нравятся люди, нравится рассказывать анекдоты, в театр нравится ходить. Но, наверное, действительно бывает так, что я уделяю Глэдис и семье меньше внимания, чем им хотелось бы. Я люблю своих детей, и они меня тоже любят. У нас прекрасные отношения. Но, может быть, если бы я стал не изобретателем, а обычным работягой, я проводил бы дома больше времени, уделял бы им больше внимания, а работа мне не так уж и нравилась бы. Может быть, люди, которые не любят свою работу, больше привязаны к дому и семье. А что, очень может быть. 6. Творческие личности отличаются ярко выраженной скромностью и гордостью за себя одновременно. Интересно бывает повстречать знаменитого человека, от которого ожидаешь высокомерия или бесцеремонности, и обнаружить, что он, напротив, скромен и застенчив. Это вполне объяснимо. Во-первых, такие люди прекрасно понимают, что, по словам Ньютона, стоят на плечах гигантов. Уважая сферу, в которой они работают, они сознают, какое огромное количество предшественников внесло в нее свой вклад и не преувеличивают собственных заслуг. Кроме того, они знают, сколь многим в своих победах они обязаны везению. И в-третьих, они обычно так заняты размышлениями о будущих проектах и нынешних проблемах, что прошлые достижения, как бы значительны они ни были, их уже не слишком интересуют. Элизабет Ноэль Нойман на вопрос «Когда вы вспоминаете все свои достижения? Каким вы гордитесь больше всего?» дала очень типичный ответ. «Я никогда не думаю о том, чем могу гордиться. Я никогда не оглядываюсь, разве что для того, чтобы отыскать ошибки, потому что ошибки с трудом вспоминаются, и, соответственно, из них трудно сделать выводы. Но перебирать поводы для гордости — это мне кажется опасным. Когда меня спрашивают, чем я горжусь, я просто пожимаю плечами и стараюсь поскорее улизнуть. Понимаете, я всегда смотрю только вперед. Все мои приятные мысли — о будущем. Так было всегда с того момента, как мне исполнилось 20. Каждый день для меня как чистый лист. Я считаю, что самое важное — и дальше поддерживать исследовательский институт, вести эмпирические исследования». Нейропсихолог Бренда Мильнер, многого в своей области достигшая и пользующаяся солидной репутацией, говорит, что она очень самокритична и испытывает серьезные сомнения в собственной креативности. Канадский художник Майкл Сноу утверждает, что неустанные эксперименты, благодаря которым он добился очень многого, это лишь следствие сомнения и неуверенности в себе, от которых он пытается избавиться. Еще одним признаком скромности можно считать то, как часто в ответ на этот вопрос звучит рассказ не о достижениях, которые сделали человека знаменитым, а о его семье. Так, Фриман Дайсон ответил: «Думаю, я горжусь тем, что вырастил 6 детей, и они, насколько я пока вижу, конечно, все стали интересными людьми. Да, мои дети — моя главная гордость». Ему вторит Джон Рид: «Господи, это, наверное, быть отцом. У меня 4 детей. Если бы меня спросили, что меня больше всего удивляет и радует, я сказал бы, что это близость с детьми. Мне нравится проводить с ними время, хотя я никогда не подумал бы, что это может быть так здорово». В то же время, при всей своей скромности, эти люди, разумеется, понимают, что по сравнению с окружающими достигли очень многого. Из этого знания вырастает чувство уверенности и даже гордости, зачастую принимающее вид уверенности в себе. Так, биофизик Розалин Ялоу не раз упомянула о том, что за всю свою жизнь никогда не усомнилась в том, что добьется успеха в любом деле, которым займется. То же самое мы слышим и от Джейкоба Робиноу. «Когда что-то изобретаешь, то делаешь еще кое-что. Я это называю доказательство существования. Надо поверить в то, что ты способен это сделать. Если не поверишь, то и пытаться не станешь. А я всегда говорю себе не только «это можно сделать», но и «я могу это сделать». Одни респонденты больше говорят о скромности, другие — об уверенности в себе. Однако на практике все, кого мы проинтервьюировали, обладали солидным запасом и того, и другого. Объяснить этот дуализм можно еще одним способом. Рассматривая его как борьбу амбициозности и самопожертвования или конкуренции и сотрудничества. Творческим личностям нередко нужны амбициозность и агрессивность. И в то же время они часто готовы приносить свой комфорт и достижения в жертву проекту, над которым работают. Агрессивность требуется в первую очередь в областях с развитой конкуренцией, либо в сферах, где трудно продвигать нечто новое. По этому поводу Джордж Стиглер сказал: «Думаю, каждый ученый в некоторой степени агрессивен. Если хочешь изменить свою область, без агрессивности не обойтись. Возьмем Кейнса или Фридмана. Они агрессивно, напористо желают изменить мир и вдобавок становятся известны всем. Но в эту игру играть очень трудно». Бренда Милнер утверждает, что на словах она всегда очень агрессивна. Джон Гарднер, политик, с нуля создавший несколько национальных политических организаций, подробно рассказывает о соседствующих у него в душе мирном настрое и агрессивности. Я был президентом Карнеги Корпорейшн. У меня была очень интересная жизнь, но новых вызовов в ней было немного. Все шло спокойно и размеренно. Я был защищен со всех сторон. Отправившись в Вашингтон, я обнаружил в себе то, о чем и не подозревал. Я вдруг понял, что мне нравятся политики. Я прекрасно с ними сходился. Мне нравилось иметь дело с прессой. Очень нравилось. А потом я обнаружил, что мне нравится политическая борьба. Вряд ли могло быть что-то более далекое от моего представления о себе. Я человек очень мирный. Но такие вот вещи все равно вылезают. Жизнь заставляет. А я уже сказал, я учусь медленно. Но когда мне было за 50, я узнал много интересных вещей. Несколько человек сказали, что по мере развития карьеры их мотивация смещалась с эгоцентричных целей на более альтруистичные. Например, Сара Левинь, сначала занимавшаяся антропологией, а затем начавшая писать научно-популярную литературу, говорит так. «До недавнего времени я привыкла считать, что делаю что-то только ради собственной славы. Больше я так не думаю. Ну, то есть, конечно, прекрасно купаться в признании за свою работу, но куда важнее оставить после себя нечто для других людей. Думаю, осознание этого приходит с возрастом». Седьмое. Во всех культурах в мальчиках воспитывают маскулинность, презирая и подавляя те аспекты их темперамента, которые в данной культуре считаются фемининными. Девочки получают диаметрально противоположное воспитание. Творческие личности в некоторой степени свободны от столь жестких гендерных стереотипов. Когда молодежи предлагают тесты на маскулинность-фемининность, то неизменно выясняется, что творчески одаренные, талантливые девушки отличаются более высокой склонностью к доминированию и большей жесткостью, нежели их сверстницы. А творчески одаренные юноши более чувствительны и менее агрессивны, чем их ровесники. Подобная тенденция к андрогинности порой воспринимается исключительно в сексуальном контексте, вследствие чего ошибочно приравнивается к гомосексуальности. Однако психологическая андрогинность – это гораздо более общая концепция, связанная со способностью человека быть одновременно агрессивным и заботливым, чувствительным и жестким, доминантным и покорным, вне зависимости от пола. В результате психологически андрогинная личность имеет вдвое более обширный набор реакций и может значительно разнообразнее и богаче взаимодействовать с миром. Неудивительно, что творческие личности чаще имеют сильные стороны, характерные не только для своего, но и для противоположного пола. Среди опрошенных нами людей эту форму андрогинности выявить было трудно. Несомненно, отчасти это объясняется тем, что мы не использовали какой-либо стандартный тест для ее оценки. Тем не менее, было очевидно, что женщины-художники и женщины-ученые были значительно более ассертивны, уверены в себе и неприкрыто агрессивны, чем обычно бывают выросшие в нашем обществе женщины. У мужчин же самыми, пожалуй, заметными признаками фемининности оказались большая озабоченность семейными проблемами и чувствительность к тончайшим аспектам окружающей среды, которые средний мужчина обычно отбрасывает как нечто малозначащее. Впрочем, несмотря на наличие непривычных для их пола черт, мужчины-респонденты сохраняли и стандартные гендерно-специфические характеристики. В целом, можно сказать, что в дополнение к наличию черт другого пола, женщины были безупречно фемининны, а мужчины насквозь маскулинны. Восьмое. Принято считать, что творческие люди по природе независимы и склонны к бунтарству. Однако, для того, чтобы проявлять креативность, необходимо вначале усвоить и принять целую культурную сферу. Чтобы изучить правила этой сферы, человек должен поверить в ее важную роль. Таким образом, он должен быть до определенной степени традиционалистом. Поэтому трудно представить себе, как можно быть творческой личностью, не будучи одновременно человеком традиционным и консервативным, и в то же время бунтарем и ниспровергателем основ. Склонность исключительно к традиционности не позволит изменить сферу. Постоянные рискованные предприятия без оглядки на то, что ценилось в прошлом, вряд ли позволит создать то, что будет принято как оптимизация имеющегося. Керамистка Ева Цайзель, утверждающая, что корни ее творчества – фольклорные традиции, создает вещи, которые Музей современного искусства признал шедеврами современного дизайна. Вот что она говорит об инновации ради инновации. «Моя цель не в том, чтобы создавать ни на что не похожие вещи. Это вообще плохая цель. Во-первых, если вы дизайнер или любите поиграть с материалом в любой другой прикладной области, вы будете работать всю жизнь. Нельзя же все время стараться ни на кого не походить. Быть непохожим на непохожих, вот что я имею в виду. Во-вторых, желание отличаться от других не может быть мотивом для работы. Это потому, что, если я говорю слишком много, вы меня остановите, желание отличаться от всех – отрицательный мотив, а творческие мысли и творческие работы из отрицательного мотива не вырастают. Негативный мотив всегда фрустрирует. Быть другим не значит не быть таким и не быть эдаким. Что до непохожести – так вот, именно поэтому и не состоялся постмодернизм с этим своим пост. Отрицательный импульс не подталкивает работу, не помогает творить и испытывать от этого счастья. Здесь нужен положительный импульс. И точно так же необходимо желание рисковать, порывать с уютной традицией. Экономист Джордж Стиглер говорит об этом очень горячо. Одним из самых распространенных недостатков людей способных я бы назвал нехватку выдержки. Эти люди играют только в безопасные игры. Они берут то, что описано в книгах, и добавляют самую малость от себя. Вот в экономике, например, мы изучаем дуополию. Ситуацию, когда на рынке действуют два продавца. Ну так давайте добавим к ним третьего и посмотрим, что из этого получится. Вот это и есть безопасная игра. Чтобы добиться чего-то нового, нужно играть и в менее безопасные игры, если они обещают быть интересными. Но никогда ведь не скажешь заранее, ждет тебя успех или нет. Девятое. Большинство творческих людей горячо любят свою работу, однако могут быть крайне объективны. Энергию, возникающую в результате конфликта между привязанностью и отстраненностью, многие из опрошенных считали важной частью своей работы. Причину этого понять несложно. Тот, кто не любит свое дело, быстро утратит к нему интерес, столкнувшись со сложной задачей. Однако без объективного отношения к работе мы не сможем добиться хороших, надежных результатов. Итак, творческий человек должен обладать тем, что некоторые респонденты называют чередованием инь-ян, умением переходить от одной крайности к другой. Вот как об этом говорит историк Натали Дэвис. «Иногда я похожа на мать, которая вновь пытается вернуть в жизнь прошлое. Я люблю свою работу, люблю писать. Я очень много вкладываю, когда возрождаю, так сказать, жизнь давно ушедших людей. Нет, это совершенно не значит, что я всегда люблю героев своих книг, этих людей из прошлого. Но мне нравится искать информацию о них и воссоздавать их самих или их ситуацию. Думаю, очень важно найти способ отвлечься от того, что пишешь, чтобы не идентифицироваться со своей работой до такой степени, что уже не можешь воспринимать критику и отзывы. Когда вкладываешь в работу душу, как я, такая опасность всегда есть. Но я помню об этом и о том, что очень важно разделять себя и свою работу, и иногда это бывает очень полезно». 10. И, наконец, открытость и чувствительность творческой личности нередко причиняют ей страдания и боль, но вместе с тем приносят и много радости. Откуда страдания, понять нетрудно. Повышенная чувствительность порождает страдания и тревоги там, где обычные люди ничего не замечают. Большинство согласились бы со словами Рабиноу. У изобретателя низкий болевой порог. Его многое беспокоит. Плохо сконструированная машина причиняет боль инженеру-изобретателю, а чтение плохой прозы мучает писателя. Пребывая на переднем крае своей науки, человек открыт всем ветрам и уязвим. Видное положение делает его объектом критики, а зачастую и яростных нападок. Когда скульптор тратит много лет на то, чтобы изваять скульптуру, а ученый годами работает над новой теорией, безразличие окружающих может оказывать прямо-таки убийственное воздействие. После господства романтизма вот уже несколько веков от художников ожидают страданий как признака чувствительности души. На самом деле исследования показывают, что художники и писатели действительно отличаются необычайно высоким уровнем психопатологии и аддикций. Но что является причиной, а что следствием? Поэт Марк Стрэнд говорит об этом так. Среди писателей и художников нередки прискорбные случаи меланхолии, депрессий, суицидов. Не думаю, что это связано с работой. Мне кажется, что эти люди страдали бы депрессией, алкоголизмом, суицидальными наклонностями и тому подобным, даже если бы не писали. Думаю, это просто черта их натуры. Не знаю, можно ли утверждать, что именно эта черта заставляет их писать или сочинять, и она же подталкивает их к рюмке или к петле. Я только знаю, что есть огромное множество здоровых писателей и художников, которые о самоубийстве и не помышляют. Думаю, во многом это все миф. Вокруг художника возникает такая особая аура уязвимости, показывающая, что он живет буквально на грани. Он так тонко реагирует на происходящее вокруг, так чувствителен, его душа так отзывается на мельчайшее событие, что жизнь его становится практически невыносима. Верно и то, что глубокий интерес к скрытым сторонам бытия и увлеченность ими зачастую остаются невознагражденными или даже вызывают насмешки. Большинство часто воспринимает дивергентное мышление как отклонение, поэтому творческий человек чувствует себя одиноким и непонятым. Эти, так сказать, профессиональные заболевания приходят вместе с выбранным путем, и трудно бывает представить, чтобы творческий человек был совершенно их лишен. Вероятно, труднее всего творческому человеку бывает выносить чувство утраты и пустоты, когда по той или иной причине он не может работать. Это чувство становится особенно болезненным, когда человеку кажется, будто творческие способности его покидают. Под угрозой оказывается «я-концепция». Об этом говорит Марк Стрэнд. Да, бывают такие моменты прозрения, когда испытываешь удовлетворение, понимая, что пришедшую к тебе мысль стоит развивать и дальше. То же самое и когда ты заканчиваешь работу, сделав все, что можно, с идеей, которая показалась тебе стоящей. После этого где-то день купаешься в чувстве свершения, вечером пропускаешь стаканчик-другой, расслабляешься. Не надо никуда карабкаться, что-то там пересматривать. А потом все начинается сначала. Ты надеешься, что начинается. Перерыв может длиться не один день, а недели, месяцы, годы. И чем больше этот разрыв между книгами, которые ты обязан дописать, тем больнее тебе жить, тем горше. Хотя, впрочем, больно — это слишком сильное слово для того грызущего чувства, которое ты при этом испытываешь. Но если все это длится и длится, у тебя начинается так называемый творческий кризис. И это больно, потому что ты начинаешь сомневаться в себе. Если ты писатель, тебя считают писателем, но ты ничего не пишешь. Кто же ты тогда такой? Однако, если человек успел набраться опыта в своей области, тревоги и заботы уходят, сменяясь блаженством. Самым, вероятно, важным качеством людей творческих, качеством, которое неизменно присутствует у каждого из них, является способность наслаждаться самим процессом творчества. Без этой черты поэты перестали бы стремиться к совершенству и писали бы рекламные слоганы. Экономисты пошли бы работать в банке и зарабатывали бы вдвое больше, чем у себя в университетах. Физики бросили бы теорию и поступили бы в промышленные лаборатории, где условия лучше, а результаты работы более предсказуемы. По сути, удовольствие от процесса является настолько важной частью креативности, что связи между ними мы посвятим всю пятую главу. Здесь же я приведу один единственный пример, чтобы задержать ваше внимание на этой важной составляющей. Маргарет Батлер, программист и математик, первая женщина, избранная членом Американского ядерного общества. Рассказывая о своей работе, она, как и многие другие респонденты, особо отмечает, сколько радости и удовольствия ей приносит сам процесс. Отвечая на вопрос, каким из своих достижений в работе вы гордитесь больше всего, она говорит: «Что касается работы, думаю, все самое интересное и захватывающее пришлось на те времена, когда мы в Аргон создавали компьютеры. Наша команда разрабатывала один из первых компьютеров. Мы вместе с биологами писали ПО для обработки изображений, чтобы сканировать хромосомы и производить автоматическое кариотипирование. Думаю, это было самое веселое занятие за все 40 лет, что я провела в лабораториях». Интересно, что рассказ про радость и удовольствие был получен в ответ на вопрос о том, чем Маргарет Батлер больше всего гордится в своей работе. Вот что она сказала затем. «Я все работала и работала. Ты много работаешь, выкладываешься изо всех сил. Когда шел проект по хромосомам, мы с Джимом, мужем, иногда сидели за работой ночами и выныривали из нее только утром, когда вставало солнце. Наука — это очень здорово. И думаю, женщины должны иметь возможность жить такой интересной жизнью». Можно работать изо всех сил, как Батлер, чтобы удовлетворить свои амбиции или заработать побольше денег. Но если при этом не получать удовольствие от работы, то невозможно целиком на ней сконцентрироваться. Неизбежно придется отвлекаться, смотреть на часы, размышлять о каких-то более заманчивых вещах, жалеть о том, что сидишь на работе, мечтать, чтобы это поскорее закончилось. Такое рассеянное внимание, такая неполная отдача несовместимы с творчеством. И еще творческие люди обычно получают удовольствие не только от работы, но и от других занятий. Рассказывая о том, чем она занята на пенсии, Маргарет Батлер говорила об удовольствии, которое получает от всех своих занятий, а она помогает мужу вести исследования в математике, пишет брошюру о женских карьерах для Американского ядерного общества, объясняет учителям, как заинтересовать студенток наукой, организует группы поддержки женщин-ученых, читает и занимается политикой на местном уровне. Перечисленные ранее 10 пар противоположных личностных качеств могут оказаться самой важной характеристикой творческой личности. Конечно, этот список отличается некоторой произвольностью. Кто-то может сказать, что в нем не упомянуто множество прочих важных характеристик. Но здесь важно помнить, что эти, да и любые другие, противоположные черты обычно трудно отыскать в одном и том же человеке. Однако там, где нет места крайностям, нет места и новым идеям, либо возникшая идея не будет развита до такой степени, чтобы быть принятой обществом. Таким образом, новая идея, которая достаточно сильна, чтобы изменить сферу, обычно создается человеком, способным находиться на обоих концах этой шкалы. И именно такого человека мы обычно и называем креативным.